Похоже, вскоре еще один древний род прервется. Печально. Но увы, увы, у нас есть жесточайший запрет на вмешательство в дела магов. Одно дело по-тихому манипулировать знанием и незнанием законов и заключенных в древности договоров. И совсем другое дело, прямое и недвусмысленное нарушение. Намека, который я ему сделал, к своему сожалению, Винсент Лаганкреп не понял. А я еще слишком молод, чтобы передавать свой пост своему сыну. Что же, пусть будет что будет, подумал Сребросмит. К сожалению, по традиции гоблины поверенные, все и успешные, и неудачники, со своего поста увольнялись только на тот свет. Глава 9. Житие мое, лордское. Господин хозяин, сэр, совы принесли письма. Куда мне их сложить? Вот уже пятый вечер после обязательного приветствия «Добро пожаловать домой, лорд Крэп», сэр Лотта произносила эту фразу. И если первый раз куча писем, превосходящая по количеству все вместе взятые, полученные до этого за 3 курса учебы в Хогвартсе, вызвала у меня удивленно довольный возглас «Вау! Сколько дорогих свитков!» То потом, когда я разобрался, чистокровное общество магической Британии весьма и весьма невелико по численности. Чистокровных семей, имеющих право заседать в магической палате лордов, когда-то это был законодательный орган власти, но с принятием статута и формированием министерства палата лордов серьезно ослабила свое влияние, особенно в последнее время, еще меньше. А один из Блэков пару веков назад настрогал со своей женой столько девчонок, что породнил через себя ощутимый процент чистокровных семейств, которые хоть что-то значат в магической Британии. Так что через связанные общей кровью родовые гобелены отлично видно и состояние рода, и кто его глава. Вот есть же, есть у магов разумные идеи. Но, похоже, тут история, как с китайцами и порохом. Изобрели они, а использовать массово в войнах догадались не в Азии, а в Европе. Так и маги, кровную связь приспособить к чему-либо еще не догадываются. Инерция мышления в чистом виде. Так вот, к чему это я все говорю, а к тому, что удержать в секрете смерть Лагана Крэбба, который хоть и не был лордом, но главой семьи, вполне, было совершенно нереально. И что самое неприятное, факт принятия перстня лорда наследником, причем в весьма и весьма сопливом возрасте, тоже стал известен, по сути, всей магической Британии. Как только в ворота Мэннера все еще не стучится Риточка с барзапишущим пером, или ей на меня пока не поступил заказ, или Фадж не дал команды ФАС, вполне, вполне возможно. И все было бы ничего, если бы на все эти письма не требовалось отвечать, хоть несколько строчек, да хоть пару слов. Я благодарю вас за участие и поздравление, но требовалось отписать. Бедные две совы, которые вольготно себе жили и не тужили в рассчитанной почти на 20 постояльцев совятник Рэпт-Мэннера. Ох, как им пришлось поработать. А как пришлось поработать мне, я был вынужден, безжалостно отрезая время ото сна, читать как под копирку писанные формальные поздравления и писать ответы, руками, каллиграфическим почерком, бля, пока наконец Лотта не сжалилась надо мной, преодолев в себе неприятные воспоминания о моих детских дебильных шуточках, и не показала, что и как работает в кабинете главы рода. Оказывается, для ответа на такие массовые формальные письма существовал специальный артефакт, да и вся входящая корреспонденция была создана аналогичным. Лично от руки писалось только по очень важным поводам и самым уважаемым адресатам. Мда, оказывается, только что я выразил свое уважение совершенно неизвестным мне людям. И винить-то в этом некого, я сам себе злобный Буратино, деревянный по самые уши. Заодно я вырубил себе на носу некий такой своеобразный патч магического мышления к моему магловскому мировоззрению. Не знаешь, не было в каноне, быть может, для этого маги прошлого уже придумали какую-то заплатку, спросить, еще раз спросить, и только потом думать и делать самому. В конце концов, не следует считать магов прошлого великими подвижниками. Это в том смысле, что они все и всегда старались делать своими собственными руками, ну или волшебными палочками, не суть, и никогда не ленились. Лень, как известно, двигатель прогресса ничуть не слабее жадности или желания выжить, а не было в каноне. Канон – это всего лишь срез магического мира через восприятие Гарри Поттера, причем очень и очень куцый срез, как по длительности, так и по глубине анализа. Что мальчик, который здесь совсем новичок, может знать о мире магии, если основополагающие факты и модель поведения осознаются и прививаются в детском возрасте? Да ничего. И я через этот самый канон знаю о магическом мире столько же, То есть практически ничего действительно важного. Хорошо еще память Крэбба меня от самых грубых ошибок уберегла. И вообще, быть может, пора уже прекратить слепо цепляться за воспоминания про канон, и начать жить собственным умом, в конце концов в мире, который так талантливо описала Роулинг, ну или придумала, кто их знает, глубинные законы творения. Я живу уже достаточно для того, чтобы сформировать свое мнение. Ваш ужин, хозяин, отвлекла меня от размышлений Лотта. Я иду, кивнул я домовухе, закрыл кабинет и спустился в столовую. Сел за стол, наполнил кружку из графина и стал, давясь, запивать простой водой насквозь макдловский бичпак. Не густо, а как же, чем там питались домовые эльфы, я был не в курсе, но на прямой вопрос об этом Лотта ответила, что она не голодает. Что же касается меня, безденежье рода Крэбб было настолько вопиющим, что каждый мой завтрак, обед и ужин состоял из порций простой воды и обычной лапши быстрого приготовления. Я вроде был должен инквизиторам Епитимью, вот я ее, можно сказать, уже выполнил. Эльфы, готовя разносолы на стол лордов, пищу тоже доставали не из воздуха, а брали из хранилищ Мэнора, которые, в свою очередь, наполнялись путем закупок у производителей или в магазинах. А если еще точнее, то с поставщиками заранее заключался договор о снабжении продовольствием рода. Оговаривались перечень и цена продуктов, и уже с их складов и ферм домовые эльфы забирали продукты. Это если грубо описывать ситуацию, ибо, как и везде, были определенные нюансы. В частности я, в первом приближении, понял, зачем именно нужен родовой счет. Вся экономическая деятельность рода по правилам банка Гринготтса и Министерства магии Британии могла осуществляться только с родового счета. Нет, с одной стороны никто карманы не выворачивал, считая каждый завалящий кнат, да и безличные счета существовали. Однако что-либо действительно крупное, чем владел не человек, а семья или род, например, недвижимости все с ней связанные, купить можно было только с официального родового счета, который зачастую был личным для его главы. Сейчас все, чем я располагал в плане средств, небольшая горстка галеонов, которую я получил на руки у гоблинов после продажи последнего предмета наследства и погашения долга. И что самое печальное, никаких источников дохода род Крэбб не имел, абсолютно. Все давным-давно ушло в загребущие ручонки надменного, но надо отдать ему должное, весьма оборотистого блондина с тростью-палочкой с набалдашником в виде змеиной головы. Что-либо ловить с такой суммой в магическом мире было бессмысленно и позорно для чистокровного главы древнего рода, и уж тем более глупо было отдавать ее Малфоим, поэтому я направил свои стопы в магдловский мир. И опять задним числом я пожалел, что поменял обратно фунты на галеоны. Просто заколдованными те какими-то получились. Уже второй раз жалею, что менял туда-сюда. Я слишком небогат, чтобы кормить бедных несчастных гоблинов менял. Короче говоря, пришлось мне опять часть галеонов поменять на фунты и оставить их в ближайшем к дырявому котлу макдловском магазине. Там у продавца, плохо говорящего по-английски индуса, я на всю сумму закупился этой самой лапшой, донес огромные полиэтиленовые мешки до входа в магический мир, где их забрала и переправила в мой Мэнерлотта. Вот что за непруха, я даже в самые тяжелые времена в прошлой жизни не позволял себе так опускаться в рационе. И дело тут не в том, что я всегда ел рябчиков в шампанском. Увы, но нет, и студентом был, и лихие 90-е прожил. Просто как-то еще на заре появления всей этой лапши быстрого приготовления я съел первый и последний раз в своей жизни, как я тогда думал, одну хм, порцию. И зашла она через силу, а уж как выходила мда. Тем более, наесться можно же гораздо дешевле. Отварить себе каши, той же гречки, к примеру, рис, макароны, суп сварить из консервы, картошки. Да что там суп, лучше просто бублик съесть. Или если уж совсем лень, то последовать старинным русским традициям, половинка черного хлеба, растительное масло, луковица, соль, и все натуральные, а не хрен знает что, от которого потом себя чувствуешь, как будто продукцией шутников Уизли наелся. Поэтому и относился я свысока к людям, от лени жрущим всякую гадость. Да еще, если аккуратно все посчитать, втридорога. Относился, а пришлось таким человеком стать, так как в том магазинчике ничего более подходящего я из еды не нашел, а дальше искать в Лондоне магазин побольше. Можно, конечно, но банально мне было не до поиска приключений. И так сойдет пока. Было что-то сюрреалистичное в том, что с богатой посудой я должен был питаться как какой-то монах во время поста или бомж в подворотне. Но, увы, денег на что-то вкуснее не было от слова вообще. Как я сейчас жалел о тех 30 галеонах, потраченных на шикарный обед в гильдейском городке. На эти деньги здесь можно было питаться, если не особо шиковать, целый месяц. Тем более, если готовкой занимался домовой эльф. Нет, конечно, можно было бы продать мэнор и титул, стать обычным мистером Крэббом и автоматически предателем крови, как отвергший свое наследие и разбазаривший его. Кстати, именно поэтому последние представители древних родов скорее предпочтут умереть от голода, чем продать остатки былой роскоши. Ничто не дается за просто так, и у медали привилегий лордства есть и обратная сторона обязанностей. Воистину, если завтрак естся без аппетита, то он естся на день раньше, чем нужно. Грызя ради пищевого разнообразия принесенный домовым эльфом со склада сухарь, который, судя по своему виду и плотности, вполне мог быть ровесником моего деда, я с тоской вспоминал так опротивившую мне за 3 года хогвартскую кормежку. И завтраки, и обеды, а уж ужины. Хочу. Понятно, где с таким бюджетом постоянно болтался Логан Крэбб, на еду себе зарабатывал. И те 5-10 галеонов, что он обещал платить мне в качестве карманных денег, явно доставались ему очень и очень нелегко, особенно учитывая весьма ограниченный спектр занятий, допустимый правилами и традициями для главы чистокровной семьи. Смешно. Ситуация сложилась таким образом, что еще одним побудительным мотивом вернуться в Хогвартс стало то, что в родовом мэноре мне банально было нечего кушать. Конечно, можно было бы пойти дальше и быстро, рывком решить свои денежные проблемы, например, попробовать взять свое с Макглов. Тот же магазин, где я покупал еду. Зачем покупать, если Конфундус Обливиейт, Империя могут сотворить настоящие чудеса. Вот только есть некоторое но. Еще один весьма показательный факт. Существует куча магов, которые очень небогаты. Можно даже сказать, бедны. И при этом, в том же Лондоне, где расположен дырявый котел, от паба в шаговой доступности есть ну просто неприличное количество магазинов, в том числе, ювелирных. Кто или что мешает пойти и обнести их простейшим школьным конфундусом? Я уже не говорю про связку Империя Обливиейт. Вроде бы, на первый взгляд, ничего. Вот только я подозреваю, что не нужно быть попаданцем для того, чтобы додуматься до воровства или грабежа Макглов. А значит, кто-нибудь да точно до этой идеи до меня допер. Но все равно существуют маги-бедняки. Логическое противоречие? Нет. Это просто означает, что есть какой-то неизвестный мне механизм, имеется в виду не машина, конечно же, а система, которой таких вот любителей легкой наживы отправляет туда, где им самое место, в Азкабан или сразу же на тот свет. Поэтому, как бы это ни было заманчиво, но от идеи поправить свое благосостояние по праву сильного пришлось отказаться. И да, зарубка в памяти, разобраться в судебной системе магической Британии, а то по канону если судить, то приговор выносит не по закону, а так, как нужно тому, кто сейчас у власти. Хотя что в этом такого странного, везде же так. Глава 10. История из темного прошлого. Ничто так не стимулирует шевелить конечностями и мозговыми извилинами, как здоровый голод. Все оставшееся время до возвращения к учебе, для себя я решил, что для того, чтобы максимально снять ажиотаж от своего лордства, вернуться надо накануне приезда гостей из континента и, соответственно, выбора чемпионов, я разбирался в архиве, пока в бумажном, Логана Крэбба. Мой номинальный родитель не соврал, и здесь действительно было что почитать. Были тут писанные и неписанные правила чистокровного общества. Как приглашать в гости, как отвечать на письма и писать самому, как мне этого не хватало в первые дни лордства, как делать предложение и отказ в какой форме можно принять, а какой ведет к вендетте. Как правильно и вежливо вызвать на дуэль и кого можно позвать в секунданты в случае, если вызвали тебя. То есть все то, что дети должны учить у своих высокопоставленных родителей все свое недолгое детство, и все то, что Крэбб мне передал вот в таком вот кратком письменном конспекте. Увы, но бегло пролистнув тетрадку, я понял, что никогда мне не стать настоящим аристократом, таким, например, как Малфой или Гринграсс. Это нужно учить с детства, начинать впитывать одновременно с молоком матери, а я, ладно, лоск лоском, но выучить правила нужно обязательно. Хорошо, я прокололся в плюс, а если бы оскорбил кого, незнание тут не оправдание. Короче, конспект придется взять в Хогвартс, выделить время и тщательно его проштудировать. Кстати, пролистывая тетрадку, я также натолкнулся на перечень неписанных, но от этого не становящихся недейственными, ограничений на то, чем, по мнению освященных веками традиции палаты лордов, может заниматься патриарх. Так вот, глава даже обычного рода и, тем более, лорд рода благородного древнего чистокровного были очень и очень сильно лимитированы в видах заработка. Для начала, как это было в свое время с магдловской аристократией, запрещена торговля, любая. Далее, ручной ремесленный труд, табу, воровство, позорно и бесчестно. В итоге для заработка остается совсем уж узкий сектор, который, естественно, давным-давно поделен. Такие вот барьеры, жесткие. Однако англичане такие англичане, поэтому каждая из вытесанных на граните времен правил оплеталась целой копной плюща тонких моментов и исключения из правил. Например, лорду не пристало воровать, но совершенно не позорно, как это ни парадоксально, грабить. Да, наказуемо по закону, да, штраф или азкабан, но не порицаемо высшим обществом. Отголоски раннего средневековья. Меч рождает власть, в традициях могут принимать такие вот необычные формы. Торговля опять же запрещена, только личная, типа, самому стоять за прилавком, но весьма почетно владеть каким-нибудь доходным делом. Ремесленничество – это отдельный разговор, занятие которым традиции толкуют так по-разному, что просто дух захватывает. Та же артефакторика, ремесленничество это или нет, в той форме, в которой ею занимается, к примеру, Алливандер, ремесленничество. Однако традиции не считают созданный лордом уникальный магический предмет за ремесленную поделку, но продавать ее, не камильфо, можно подарить, получив в ответ что-нибудь равнозначно ценное. Сложнее было с теми, чьи родовые дары попадали в прикладные области вроде зельеварения или гербологии. Любое занятие родовой магией не считалось ремесленничеством. А вот вне области родовых даров, того же Снипа принца для примера разобрать. Если бы чисто теоретически, потому что таких прецедентов я не нашел, Снип стал главой рода принц, то в приличном обществе к нему бы относились весьма прохладно. Да, хороший зельевар, да, мощный родовой дар, но зачем же пачкать его ремесленничеством, массово варя обычные, а не уникальные зелья, да еще задешево, в том числе для Хогвартса. Фу и фи, как по-босяцки. И есть другой пример. В каноне Лонгботтом очень изящно обошел эти ограничения, совместив и занятия родовой гербологией, и признание высшего света. Бабушка, что ли, посоветовала. Профессор гербологии, это достойно. И он не занимается черным трудом, а преподает. А что он между делом что-то растит для себя и друзей, это, извините, уже приличное лорду и джентльмену и одобряемое обществом хобби или чудачество. На первый взгляд идентичные ситуации, но оттенки абсолютно противоположные. Хотя с женой Невиллу не повезло. Леди Лонгботтом, управляющая, а не владелица, кабака не вписывается в светлый образ благородной семьи от слова никак. В общем случае правила определения, что достойно, а что нет, можно сформулировать так. Если с дохода от своего рукоделия маг живет, то это ремесло. Если доля в доходе слишком мала, то это мудро выбранное, неубыточное хобби. Разобравшись во всем этом, я мог только шумно выдохнуть и восславить Мерлина за свою сдержанность и подспудное понимание происходящих вокруг процессов. Слишком уж реалистично я представил заголовки ежедневного пророка. Новый лорд Крэп пойман Авроратом в момент кражи у Макглов мешка картошки. Какое падение для древнего рода, и прилагающиеся соответствующие колдофата. Собственно говоря, после такого позора можно было спокойно идти пополнять ряды мяса Ордена Феникса, ибо даже среди нейтральной аристократии мне ничего больше не светило. Но это все цветочки. Легкое чтение перед сном. Ягодки были впереди. Особого моего внимания удостоился один очень любопытный документ. Я очень долго хотел найти что-то вроде этого и наконец получил, что искал. Это были личные записки Крэбба о ходе магической войны, которую очень скоро переименуют в Первую магическую войну. Переименуют по той же причине, по какой Великая война стала просто Первой мировой. Еще читая каноны и смотря кино, я задавался вопросом, а почему вообще началась война? Как так получилось, что политически сильная и вполне себе респектабельная консервативная партия скатилась к совершенно вульгарному терроризму? Что произошло такого, что заставило бывших политических противников, сражения между которыми происходили исключительно в палате лордов и на скамьях Визингомата, за пределами которых маги превращались, бывало, в закадычных приятелей, начать непримиримую войну не на жизнь, а на смерть. Читая записи и размышления Крэбба, жителя этого мира, и зная из прошлого мира историю канона, я стал постепенно собирать истинную картину произошедшего. Для начала, несмотря на то, что полукровка Реддл обладал невероятным шармом и истинно слизеринской одаренностью в искусстве планирования и исполнения интриг, этого было слишком мало для того, чтобы за ним пошли мощные и серьезные фигуры. Такие титаны политики, как лорды семей Лестриндж, Блэк, Гринграсс, Поттер и прочие тяжеловесы феодально-родового и экономического ринга смотрели на полукровку, как ну если и не как на говно, то как на забавную говорящую обезьянку точно, и не больше. Да, говорит правильные вещи, да, действительно кровь у него старая половина, но на вторую половину он презренный Магдл. Так что, несмотря на то, что молодой, обаятельный и сладкоречивый юноша обивал пороги и топтал паркеты залов и кабинетов особняков старых семей, с умудренными жизненным и политическим опытом старыми хозяевами родов Реддлу ничего не светило. А они действительно могли быть старыми, даже по возрасту. Больше 200 лет некоторым было. Наследники в меньшей степени и младшие сыновья в большей могли развлекаться как угодно. Однако по слову главы рода легко бы послали полукровку в одиночное пешее эротическое путешествие. То есть, иди отсюда нахуй, мальчик. Здесь взрослые чистокровные дяди, а не полукровные клоуны. Да, и самое главное, им, членам палаты лордов, заправляющим практически везде и почти всем, это было просто не нужно, так как у них и так было все, включая покорный их воле Визингамот. Ведь они там заседали. Рассмотрим вторую сторону конфликта. Некий А. Дамблдор, негласный глава партии прогрессистов, аморфный, с неясной позицией и смутными целями, в то время, внезапно, не обладал такой уж серьезной политической мощью, как сейчас. Да, победитель темного лорда Гриндевальда и все, угу, и все, больше никаких заслуг. К тому же этот самый страшный темный лорд совершенно случайно по совместительству был старым другом своему победителю, и что самое важное, это был континентальный темный лорд, то есть основную часть ущерба понесли именно континентальные маги и магдлы. Не говоря уже о том, что слава имеет такое поганое свойство, как быстро выдыхаться. Да, а Дамблдор занимал некоторые формальные посты, но его слово не значило слишком много, так как, несмотря на древность своей фамилии, родовой мощью он похвастаться не мог. Но у Альбуса была одна очень и очень полезная должность. Преподаватель Хогвартса. Растил ли Дамблдор Тамаридла с определенной целью? Скорее да, чем нет. Всего делов-то. Найти подходящего паренька, а найти волчонка легче всего в логове, то есть в приюте, прикормить, поиграть на страхах, и вуаля, готова новая фигурка на доске. Часто ли потом Дамблдор лично ездит к маглорожденным и полукровным сиротам в магловский приют? Даже за Поттером, знаменитым мальчиком, который выжил, поехал Хагрид. Парнишку тогда еще простой профессор трансфигурации прочитал, пригляделся, прикинул перспективность, а дальше, ученики, глина в руках учителя, причем это правило работает и во взрослом возрасте, что уж тогда говорить про детей, но не следует отрицать и тот факт, что Реддл оказался достаточно ушлым пареньком, чтобы попытаться соскочить с крючка, или хотя бы поиметь себе пользу на планах Дамблдора. Еще один занимательный факт. После того, как приведенный за руку в Хогвартсе невыпускаемый из поля зрения, вспомним сцены из омута памяти, показанные мальчику везде затычка, мальчик, воспитанный в приюте и не имеющий классического магического образования, совершенно случайно нашел ход в тайную комнату и Василиском убил ученицу, здоровье директора Диппета сильно пошатнулось, откат, дядечке и так было за 300, так что много ли старичку надо, но он все же протянул кое-как еще с десяток лет, поддерживаемый Альбусом, но после ухода директором стал кто? Правильно, Дамблдор. И вообще, зная канон, если прикинуть, кем Дамблдор был до войны и кем стал после, то закрадываются вполне закономерные подозрения, суеприводист, и все такое. Третья сторона конфликта, Министерство магии, стало ею только во время войны, так как до основных событий оно просто было говорящим со слов лордов ртом и их официальными руками. Причем все это, совершенно законно. Вот такой была начальная позиция на доске магической Британии. Чем же был первый камушек, запустивший потом лавину междоусобной бойни 70-х? Чья рука его кинула? На второй вопрос Крэбб и сам не знал ответ, зато на первый, один за другим, как моровое поветрие какое-то, начали отходить в иной мир старые главы древних и благородных фамилий. Их список, неприятно поражающий размахом с указанием причин смерти, у Крэбба приводится аж на двух некоротких свитках. А наследники почивших в Бозе, ставшие новыми лордами, все внезапно стали или истовыми последователями новоявленного Волдеморта, или же его непримиримыми врагами. Так кто же выписал билет на встречу с вечной невестой, сдерживающим накал страстей пожилым, и не очень, консерватором? Итак, рассмотрим версии. Первая, которую на всех столбах расклеивали после исчезновения темного лорда, это, естественно, сами знаете, кто убивал бедных старых лордов, потому что они не желали, чтобы их дети продались тьме и злу. Да, действительно, смерти старых лордов позволили Волдеморту пополнить свою колоду политическими тяжеловесами, но в том и только в том случае, если он на самом деле был абсолютно непричастен к смерти их отцов. Это же мир магии. Клятва своей магии, я не причастен к смерти твоего отца, лорда, ха-ха-ха, простейшая связка люмос-нокс, горящий огонек на конце волшебной палочки Волдеморта, обещающего отомстить за гибель отца. Вот и готов новый последователь, абсолютно добровольно, с горящими от жажды мести глазами, подставляющий левую руку под метку упивающегося. Но далеко не каждый отважится пойти с претензиями к уже набирающему мрачную славу новоявленному темному лорду. Таких с распростертыми объятиями и лимонными дольками ждет второй основной подозреваемый. «Я скорблю вместе с тобой, мальчик мой, смерть твоего отца была выгодна Волдеморту. Прости, я ничего не могу поделать, только, друг мой, не нужно мстить темному лорду и его последователям». Скорее всего, именно такими словами обращался Дамблдор к очередному сироте. Какие клятвы, что вы, как можно не поверить с детства любимому профессору-директору? Скорее всего, редкая группка консерваторов, которые остались в стороне от бойни первой магической, такие, например, как Гринграссы или Дэвисы, имели достаточно мужества и мозгов, чтобы выслушать обе стороны и понять, что здесь что-то нечисто, и попытаться отсидеться в стороне. Ничего, во время второй попытки приберут их. Опять же, смотрим на причины смерти и сравниваем с указанными в некрологах официального рупора министерства, ежедневного пророка. Крэбб, мир его праху, проделал гигантскую работу по установлению истинных причин гибели старых лордов, а не пресловутой драконьей оспы, от которой и сам помер, поэтому у меня, читающего этот свиток, вырисовывается отчетливая картина чудовищной политической чистки в самых худших традициях революции, без разницы какой именно, английской ли, французской ли, или русской. Приблизительно четверть лордов была отравлена или хитро темномагически проклята. Это мог быть как Дамби, так и Волди. Однако остальные были убиты либо в результате удачных покушений, зачастую, открытых нападений неустановленных магов в людных местах, либо, внимание, с помощью магдловского оружия, что практически прямо указывает на любителя магдлов и хорошего друга другого темного лорда, развязавшего магдловскую бойню на континенте. Причем откровенно прикормленные Дамблдором, прямая цитата Крэбба, министерские шестерки в наглую писали в отправляемых в архив документах в графе «Причина смерти» одно и то же – драконья оспа. Кстати, именно от такой драконьей оспы умер и последний лорд Поттер, Джеймс никогда им, кстати, не был, как и мой отец не был лордом Крэббом, и мой дед, лорд Крэбб. Лорды издревле ставили на власть законодательную, Дамблдор же решил подгрести под себя исполнительную и судебную, тем самым практически нивелировав влияние консервативно настроенных семей. Первую он фактически получил да и во время войны, вторую, сразу после. Можно издавать какие угодно законы, но если их не исполняют соответствующие структуры, а откровенных саботажников либо не ловят, либо освобождают прямо в зале суда. Какие же тогда это, к херам собачьим, законы? Даже не правила, а так, что же имеем в итоге? Тут смерть, там дуэль, здесь нападение. Получается, что изначально война была не войной, не террором, как сейчас пишут во всех учебниках, а чисто феодально-родовым взаимным охлаждением отношений между семействами. Да, иногда это охлаждение было до комнатной температуры тела их владельцев, но не было в начале террора «все, кто не с нами, тот против нас», хотя бы потому, что Волдеморт не был идиотом и не хотел плодить по экспоненте ряды своих противников. Про всеобщее кровное родство-то забывать не надо, но эта идиллия кончилась после одного чудовищного случая. Точнее, таких происшествий было два, но они по своей похожести и по времени легко сливаются в одно. Жизнь, несмотря на непростую ситуацию, продолжалась. Все так же наступала зима, в середине которой все так же праздновалось Рождество. По всей стране маги одевались максимально роскошно, как позволял им их кошелек, и отправлялись на вечеринки и приемы, устраиваемые своими друзьями. Вот один такой и навестила группа магов в плащах и масках вальпургиевых рыцарей. Там, на этом приеме, в основном собрались второстепенные члены Ордена Феникса, сочувствующие им, а также цивилы, мужья, жены, дети первых и вторых. Когда привлеченная патронусом с мольбой о помощи смешанная группа авроров и ополчения, читай, Ордена Феникса, прибыла на место, там она обнаружила только 75 мужских, женских и детских трупов, и метку Волдеморта в небе. Обезумевшие от ярости маги решили немедленно отомстить и аппарировали к ближайшему поместью приспешников Темного Лорда, которое по рождественской неразберихе оказалось доступно для проникновения. Рождественский бал в Лестринг-Шменере был в самом разгаре, когда в зал, легко проломив чисто символическую охрану, вломилась жаждущая крови толпа кровников. Светлый праздник мгновенно превратился в кровавую бойню. Атакующие авроры и члены Ордена Феникса не использовали непростительные, так как в то время они еще не были допущены к применению в служебных целях, как это было позже разрешено с подачи Бартимиуса Крауча. Но даже простейшим дефендом можно отсечь голову, а струей аквамента заставить противника захлебнуться насмерть. Но таких изысков не требовалось. Арсенал тех, кого с некоторой натяжкой можно назвать боевыми магами, совсем не пустовал. Книг сборников боевых заклинаний насчитывается не один десяток, и каждая из них содержит далеко не по одному боевому проклятию. Плюс еще есть родовые и семейные техники, передаваемые от отца к сыну. А из-за того, что против каждого атакующего заклинания нужно было знать строго определенное защитное или контрзаклинание, поэтому универсального щита не создали и не создадут никогда. Или создадут, но его невозможно будет применить в бою, и его сферой применения останется стационарная защита, как что-то похожее показано в фильме «В битве за Хогвартс». Боевая магия еще долго будет собирать обильную жатву на полях сражений. Те ступифаи и противо, которыми якобы бились и защищались упивающиеся и авроры, на самом деле всего лишь первые, так сказать, строго учебная ступень в развитии боевого мага, хотя нужно отдать должное, вполне себе действенное, против мага-неудачника или магдла. Так что авроры и молодые, а значит, впечатлительные и по младости лет радикально настроенные члены Ордена Феникса, в большей своей части бывшие отпрысками не менее древних и уважаемых родов, чем их враги, и с соответствующими знаниями, понятное дело, совершенно не стеснялись в применяемых проклятиях, кроме неразрешенных законом непростительных. И одно такое проклятие, слетевшее с кончика волшебной палочки Фрэнка Лонгботтома, попало в спину яростно сражающейся сразу за две жизни Беллатрикс Лестриндж. Беллатрикс Лестриндж, бывший тогда уже второй месяц беременной наследником рода Лестриндж. А проклятие это было редкое и мерзкое – бесплодие. Потом, когда, фигурально выражаясь, Белла будет наматывать на свою волшебную палочку кишки Фрэнка и его жены, тот будет отговариваться: был в ярости, и вы убили наших детей, так мы убьем ваших, но что сделано, то сделано. Белла на всю жизнь осталась бесплодной, а Фрэнк может на свой могильный камень поставить звездочку знака «Прервал древний род». Но по сравнению с остальными Белле еще, можно сказать, повезло, хотя бы осталась жива. А вот остальные. В тот вечер в Лестринг-Шменере было убито множество жен и детей, а кто позволит на своих глазах убить своих мать и отца, если есть возможность предотвратить убийство сторонников Волдеморта? Как потом подсчитал точное число Крэп, 65, и еще почти сотня получила проклятие различной степени мерзости. Но особо интересно то, что было дальше, что произойдет в нормальной стране, если, к примеру, группа полицейских при поддержке местных милиционеров или дружинников, прибыв на место массовой гибели людей и найдя там недоеденную чашку с лапшой, отправится в ближайший китайский квартал чинить самосуд, и результатом их действий станут десятки трупов, на каких нарах они вскоре окажутся и сколько столетий срока заключения в местах очень отдаленных они получат по совокупности своих заслуг. Угу. Но это в нормальной стране с сильной властью. Что же сделало Министерство магии? Участвовавшие в нападении на особняк Лестриндж, ни одного из нападавших на особняк сочувствовавших Ордену Феникса так и не нашли, были оштрафованы на 50 галеонов каждый. Чтобы понять величину плевка в лицо чистокровным проволдемартовским семьям, следует знать, что гильдия наемников бралась за заказы на решение проблемы от лордов или леди старой семьи, только если предложенная сумма начиналась от 1000 галеонов, на каждого участника. А разгадка проста. Министерство, осознав свою силу, решило показать обоим участникам конфликта свои зубы. Вскоре состоящий из чисто английских магов аврорат магической Британии был усилен магами-наемниками с континента, подчиняющимися лично министру магии. Да, и до этого в стычках случалось всякое. Но, как правило, запугивали, пытали, калечили или убивали, в зависимости от приказа, только цель, а не его или ее близких и тем более детей. Магов слишком мало, чтобы позволить себе гражданскую войну по-магдловски. Чистокровных магов еще меньше. Но после всего произошедшего все правила были отринуты, и война пошла грязная, на уничтожение. Семьи вырезались до последнего человека, не глядя на пол и возраст. Кровь полилась рекой, и реально охуевший от разгула родовой аристократии Аврорат был вынужден вмешиваться все сильнее и сильнее, иначе в Британии в итоге просто не осталось бы магов не только из старых семей, но и вообще никаких. Бегство за границу приняло совершенно ошеломляющие масштабы, угрожающие магической Британии как государственному образованию. Ключевыми, окрашивающими фигуры этой партии в соответствующие цвета, были следующие моменты. Первое. Темный лорд много раз во всяких формулировках потом повторял, что он никаким образом не причастен к этим рождественским событиям. Однако то же самое, но не прямо, говорил гораздо позже и Дамблдор. Уже факт, к слову. Именно с тех пор и пошло правило, что абсолютно все те, кто хоть что-либо значит в магической Британии, обязаны посетить согласно присланному приглашению большой министерский рождественский прием. Неявка без уважительной причины, которой признается только смерть, уже достаточное основание для пристального изучения лентяя Авроратом на предмет темной магии. А с учетом новых, послевоенных законов, темной магией может быть признано что угодно. Угодно министерству и Дамблдору, или Малфою. Они вдвоем поют в уши министра Фаджа. Второе. В особняке, где собрались последователи Великого Белого, не было ни одной фигуры даже второго плана, не говоря уже об основном боевом составе. Если вспомнить, кто с безжалостной целесообразностью потом пожертвовал семейку молодых Поттеров на растерзание Волдеморту, то все становится понятным. Однако официально Дамблдор, конечно же, все отрицал. Что же касается бедной Беллы, у нее и до этого были некоторые проблемы из-за свойственной Блэкам горячей крови, но после случившегося она окончательно потеряла голову. Ее дикая преданность Волдеморту имела в своем основании обещание темного лорда снять это мерзкое проклятие, которое, совершенно неожиданно, оказалось не по зубам даже лучшим гоблинским взломщикам. Ни муж, ни жена, ни оба богатейших рода Лестринджи и Блэков не пожалели бы никаких денег, чтобы снять его, но, увы, никто так и не смог, и только темный лорд обещал убрать его. Но для этого ему нужно было сначала получить власть над министерством, ибо требующийся для ритуала артефакт, арка смерти, никому невыразимцами не передавалась даже во временное пользование. Третье. Если судить согласно букве закона, то по своей сути Орден Феникса ничем не отличался от вальпургиевых рыцарей. И то и другое, личная феодальная дружина, преданная одному конкретному командиру. Но Орден Феникса очень быстро переметнулся и смешался с Авроратом, чем моментально отдал полицию министерства в цепкие ручонки Дамблдора. В принципе, тот заранее насыщал силовые подразделения британского волшебного мира преданными ему магами, и вот брошенные зерна дали свои всходы. Четвертое. До этого контролирующие законы чистокровные рода в основном, за очень редким исключением, попали под молот войны или послевоенных репрессий. Пятое. У меня складывалось отчетливое ощущение, что Дамблдор и Волдеморт независимо друг от друга или по предварительному сговору, также допустим вариант, что они просто хорошо друг друга знали и отлично прогнозировали действия соперника, разводили и развели относительно монолитное чистокровное общество магической Британии по двум противоположным полюсам. Родителей и наследников тех семейств, которые были нужны Волдеморту, убирал Дамблдор, и наоборот. Ничем другим объяснить такую слаженность и продуманность интриги, которая в итоге превратилась, если учесть близкородственность браков аристократии, в буквальном смысле в братоубийственную войну, я не могу. Также становится понятно, почему Волдеморт клялся магией и не терял ее, а также почему ему присягали новые главы семей. Они действительно шли воевать против убийц своих отцов. Всю историю магической Британии второй половины 20 века можно резюмировать следующим предложением. Один забытый герой ради получения власти создал нового темного лорда, а потом доблестно его превозмог, попутно отправив на тот свет кучу непричастных ко всему этому магов. Еще одним важным документом стала картотека на всех упивающихся. В нее Логан Крэп скрупулезно заносил все на его взгляд важные моменты. Кто кого ненавидит, кто с кем дружит, и самое главное, побудительные мотивы, которые привели каждого конкретного мага к Волдеморту. Про кого-то картотека оказывалась подробнейшей, про кого-то наоборот, но для меня она равноценна божественному откровению, а уж переоценить ее стоимость вообще было невозможно. Такая гора, пусть и не компромата, но уникальная инсайдерская информация пригодилась бы даже Дамблдору. Судя по найденным мною датам, самые старые карточки заполнять Крэп начал еще лет 10 назад. Видимо, уже тогда он не надеялся, что обучать сына придется лично. Предварял картотеку небольшой свиток с общей классификацией упивающихся. Итак, исходя из истории произошедших событий, Крэп делил всех примкнувших к Волдеморту упивающихся на 5 крупных категорий. Классификация была следующей. Почитатели Тома Риддла, ненавидящие Альбуса Дамблдора, желающие половить рыбку в мутной воде и неоправданно высоко подняться на волне будущей революции, не желающие в грядущей смуте потерять много и расходное отребье, желающие грабить, убивать и насиловать. Гойл, Лестринджи, Макнир, Мальсибер, Нотт, Траверс, Эйвери, Розье, Крауч-младший. Вот те фамилии, которые наводили страх и ужас на магическую Британию. Это маги, которые либо в буквальном смысле ели с одной тарелки с будущим Волдемортом, либо очень рано примкнули к нему. Они в большинстве своем пошли за темным лордом именно потому, что практически во всем разделяли его взгляд на маглов и магическую Британию и желали победы своему кумиру. Ближний круг и упивающиеся с самым высоким рейтингом доверия у Волдеморта выходили именно из той группы. Вторая категория включает в себя тех людей, которые по каким-то причинам ненавидели лично Альбуса Дамблдора, либо его Орден Феникса. Причем, важный факт, приблизительно до последней фазы войны не нужно ставить знак равенства между первой и второй группами примкнувших к Волдеморту магов. То есть, например, эти люди могли абсолютно не разделять идей темного лорда, а к нему на службу явились ради одной лишь только мести, и даже враждовать с первой. Большинство из второй группы, быть может, с удовольствием пошло на поклон к кому другому, но, увы, третьей силы не было. Таких магов было среди упивающихся немало, но самые громкие фамилии – Уилкис, Крэп и Лестриндж Блэк. Причина примкнуть к Волдеморту у третьей группы магов была совершенно бесхитростна. Жажда наживы в той или иной форме двигала ими. Были ли это простые и банальные деньги, или будущие посты в министерстве, или книги и редкие ингредиенты для исследований, или укрепление позиций рода в неформальной табели о рангах магической Британии, совершенно неважно. Джаксон, Долохов, Кроу, Руквуд, Яксли, Гиббон, Каркаров, Снейп, носители вот этих печально знаменитых фамилий именно за этим припали к ногам Волдеморта. Четвертая группа на взгляд Крэбба была самой безвинной среди пожирателей. Имеется в виду, по способу присоединения и желаниям, а так кровь лили без счета все упивающиеся. В эту группу входили те маги, в основном владеющие каким-то чрезвычайно важным для Волдеморта ресурсом, которым сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Силвин, Малфой и некоторые другие, быть может, и не хотели лезть непосредственно в упивающиеся, а остаться просто сочувствующими, но выбора им не оставили. Хм, похоже, насчет Малфоя стали ясны истоки того, почему он в итоге предал темного лорда. Побудительные мотивы пятой группы были самыми простыми, даже проще, чем у третьей. Те хотя бы руководствовались средне- и дальнесрочной перспективой, а эти – ограбить, потешить похоть, пустить кровь, убить, пытать, увидеть в глазах жертвы ужас и бессилие, и плевать, что будет потом. Вот кредо этой самой многочисленной группы. Из громких и чистокровных имен тут были только Перец и Роули, а остальные – безвестные и безымянные маги, сгинувшие в Азкабане, убитые в бою, по-тихому приконченные без суда или бежавшие на континент. Самое смешное, что среди них для ратующей за чистую кровь организации было изумительно много полукровок и даже, а ужас, маглорожденных. В принципе, это было совершенно естественно и легко объяснимо. Для того, чтобы набрать армию только из чистокровных, Волдемарт был бы вынужден подгрести под свои знамена даже Дамблдора. Сноска. Винсент, ты совершенно правильно отметил в том своем ученом диспуте динамику прироста чистокровных и грязнокровных магов. Конец сноски. Не нужно думать, что эти группы были абсолютно и неизменны. Со временем, по ходу боевых действий, многие меняли и дополняли свое мировоззрение, и таким образом пополняли своими именами кроме основной прочей категории. Так, например, несчастную Беллу к концу войны можно было смело записать в каждую группу и не сильно ошибиться, а желание Малфоя сохранить трансформировалось в приумножить. Глава 11. Триумфальное возвращение в Хогвартс. Возвращение в Хогвартс новоявленного лорда не сопровождалось праздничным салютом или торжественными фанфарами. Никто не ждал меня у ворот с хлебом-солью, никто не раскатывал красную ковровую дорожку, никто не желал припасть ниц и поцеловать край моей мантии. И это правильно, иначе для чего я специально так подгадывал время возвращения, чтобы все дети и учителя точно были на уроках, никого не встретив по дороге, я добрался до факультетской спальни, кинул в сундук сумку с вещами и быстрым шагом отправился в свой личный читальный зал. Устав Хогвартса, том о правах и обязанностях полноценных признанных лордов, обучающихся в школе, сказал я в пустоту стойки библиотекарши старой советской районной детской библиотеки. Выручая комната все еще продолжала принимать именно такой вид, несмотря на то, что пару раз я пытался представить себе отделанные мрамором залы публички. Тем временем на пюпитре передо мной появился толстый том кодекса Хогвартса, услужливо раскрытый на нужной странице. «Права, права, права», — бормотал я, вчитываясь в вычурные строчки основного закона для всех учеников британской школы магии, и чем дальше, тем выше вверх лезли мои брови, ибо прав у меня было ну просто неприлично много. Свободный выход из Хогвартса в любое время, в том числе, право не ночевать в его стенах любое количество ночей подряд, свободное посещение занятий, официально свободное, а не как сейчас, ненаказуемое, но порицаемое. Именно порицаемое, как иначе назвать то, что за прогул могут назначить отработку, на которой можно спокойно филонить. Просто ученики, видимо, достаточно разумны, чтобы настолько открыто и нагло не идти наперекор системе. Право на пищу, то есть обязанность администрации кормить и поить меня сохранялась в полном объеме, причем теперь я еще мог разнообразить меню по своему собственному желанию в весьма широких пределах. Ура! Наконец-то уйдет в прошлое мерзкий тыквенный сок на завтраке и да здравствует нормальный чай, а уж отличнейшие стейки с кровью и рыбкой ММ, аж слюнки потекли. Самое главное, что это не будет мне стоить ни одного лишнего кната. За все платит Хогвартс, за высокую честь учить в своих стенах лорда. Лорд не должен нести урона ни в чем. Дела лорда невероятно важны, и другие ученики, и профессора не должны мешать ему вести их так, как подобает по родовому кодексу. Поэтому администрация обязана предоставить лорду соответствующие его статусу апартаменты. Ох-хо-хо, личная квартира, спальня, кабинет, туалет и ванная комната. Ао, я просто в экстазе. Личный туалет и душ. Понять счастье этого может только тот, кто долго прожил в общежитии или казарме, или вообще, в поле. Что-то все подозрительно слишком шикарно. Так, а когда в последний раз в Хогвартсе учился полноправный лорд? Мда, 1700 год, давненько, хм, или просто с такими правилами, с которыми возможный ученик лордского достоинства будет обязательно ознакомлен, директора не спешат приглашать в школу эмансипированных, как источник серьезного возмущения для остальных школьников, вполне реально, ни за что не поверю, что за почти 300 лет я тут единственный, кто принял бразды правления родом в столь юном возрасте. Так, с правами понятно, что там у меня с обязанностями. Смешно, но обязанность профессоров учить перетекает в обязанность эмансипированного ученика учиться. Вполне логично, раз ты взрослый, то и следить за собой должен сам. Профессора тебе помогут, но палкой загонять в учебу не будут. Сам умный и должен понимать, что к чему. Наказание. О, это вообще песня. Итак, за неуспеваемость с меня преподавателем разрешено снимать баллы. Вполне корректно, но совершенно недейственно, особенно на нашем факультете. Дальше. Многофутовый реферат? Смешно. Прыткопишущее перо равнодушно перепишет под мою диктовку сколько угодно параграфов из учебника. Отработки? Мне могут назначить отработки, однако как полноправный лорд по кодексу Хогвартса я имею право признать отработки задевающими мое достоинство, и забить на них, то есть не забить, а администрация может назначить мне отработку другого типа, которую я точно так же могу признать недостойной моего лордства, и так далее, пока наиболее умному участнику конфликта не придет в голову мысль оставить студента в покое, чтобы не позориться своим бессилием. Единственное, от чего я не мог никак отвертеться, это, как ни парадоксально, телесные наказания. Но опять же, после их получения, я могу посчитать себя оскорбленным и вызвать экзекутора или назначившего наказание на дуэль. Дуэли, кстати, могли проходить как чисто на белом оружии, совсем без магии. Таких дуэлей в магическом мире, как я поискал, не случалось уже больше 500 лет. Отголосок тех времен, когда маги не прятались еще за статутом и часто встревали в жизнь обычных аристократов, так и только магия, самая распространенная в последнее время, или железо и магия. Глупое на первый взгляд использование железа, это тяжкое наследие древних времен, когда в большинстве своем маги были слабее, а противники, драконы и магические расы, гораздо сильнее маглов, единственными оставшимися в наши времена естественными врагами магов. В те стародавние времена недостаток магической мощи и знаний волшебники возмещали либо ритуалистикой, что долго и не всегда применимо, либо использованием различных артефактов. Так что железом в этом случае могло быть все, что угодно, начиная от обычного магловского засапожного ножа и заканчивая анимированными доспехами и големами. Того же Годрика вспомнить с изготовленным по его личному заказу гоблинами волшебным мечом. Да и Флитвик на нашей тренировке отработки как раз показал класс в подготовке к дуэли типа «Железо и магия». Ладно, возвращаясь к телесным наказаниям, сейчас они отменены, или, как мне намекал Дамблдор, приостановлены, так что и тут бояться мне нечего. Итак, в итоге, будучи лордом, я официально могу стать неподсудным и делать в Хогвартсе, что захочу, в теории. На практике же, естественно, если я буду вести себя похабно или, хуже того, ломать Дамблдору его планы, меня начнут различными неуставными мерами прессовать, начиная от простейшего бойкота и подзуживания учеников превратить мою жизнь в ад, через всякие тонкости и спорности кодекса вроде директор и верховный судья здесь я, и решаю, что правильно, тоже я, и к закономерному концу истории в форме несмертельного несчастного случая, как с бедной Салли. Так что нужно вспомнить и воспользоваться английской, кстати, поговоркой. Не все, что можно делать безнаказанно, стоит делать. То есть сидеть относительно тихо и ни в коем случае не идти на конфликт с Дамблдором. Книги из библиотеки основателей, пусть и в меньшем объеме, для него копировать все равно придется. Кстати, не забыть подготовить список для Волдеморта, быть может, ему будет это интересно. Но отработки каждый день и до конца Хогвартса перебьются. Время мне теперь очень дорого. Из выручай комнаты я вышел совсем уже успокоившимся. Мои планы не должны были пострадать от сменившегося статуса. Более того, конечно, в глубине души я надеялся, что привилегии от лордства должны быть существенными, но не ожидал настолько огромной удачи. По сути своей я теперь волен был совсем забросить учебу и сосредоточиться на своих проработанных еще в Мэнере планах, и никто мне ничего не мог бы сделать, но, вот только я слегка ошибся факультетом, был бы слизеринцем, все окружающие только плечами равнодушно пожали, но на нашем факультете такое поведение, это откровенный моветон, ребята меня не поймут, да и учебу как раз следует не забрасывать, а максимально форсировать, ибо на шестом-седьмом курсе я буду слишком занят войной. За разбором документов и размышлениями о будущем время пролетело совершенно незаметно. И только войдя в гостиную факультета, я осознал, что занятия уже давно закончились, дети успели пообедать и теперь убивают время в своих немудреных развлечениях. А еще то, что они по мне очень сильно соскучились. «Винс, ты вернулся. У меня на шее повисла мисс Мун». И тут же совершенно простодушно поведала мне причину своей радости. «А нам сказали, что ты теперь лорд и доучиваться будешь у себя дома, а без тебя на зельях меня с ней повалит. Здорово, черт возьми. Это, конечно, не у крестного на блинах, то есть, учитывая его национальность, на тортилье, но все равно приятно. Любит меня, ждут. Вон, десятка-полтора младшеклассников в ожидании своей очереди выразить мне радость встречи образовали вокруг меня небольшую толпу. А вот чистокровные отпрыски старых родов прореагировали совершенно по-другому. Аккуратный легкий поклон, негромкое, полное внутреннего достоинства приветствие формата младший, старшему и обязательное вежливое обращение лорд Крэб. Но даже и это тоже приятно. Чай, не круциатус от Крэбба. Чувствуешь себя, как будто вернулся домой, в большую дружную семью. Правда, приблизительно на 5-й минуте мне эти танцы слегка надоели, и я скомандовал без чинов. Так, ребята, кивнул я чистокровным, на полном серьезе. Для вас всех я все тот же Винс, что и раньше. Во всяком случае, не в совсем уж официальных случаях. Отлично, мы согласны, мы верили в тебя. Это же наш Винс, загомонила вокруг меня малышня. А может, он не достоин называть нас просто по имени? А, лорд Крэб, проклятый отца-убийца. Послышался громкий, ломкий мальчишеский голос. Факультет замолчал, а некоторые младшие даже отшатнулись от меня. Чую, чую влияние любителя лимонных долек. Здравствуйте, мистер агент влияния и шпион директора Альбуса Дамблдора на факультете Хаффлпафф. Итак, Мэттью Барнетт, второкурсник, маглорожденный или, по смутным слухам, возможно, полукровка. До этого ни в чем таком замечен не был, во всяком случае ни мной, ни слухами. Так, похоже, нужно кое-что объяснить. Жаль, ни у кого нет артефактных очков. У меня есть, быстро сказала Сьюзен и смутилась от скрестившихся на ней взглядов всего факультета. Ну мне тетя подарила, на всякий случай, неси. Я сейчас, по счастью, ранее заработанного мной авторитета хватило, чтобы Боунс выполнила мою просьбу, а не, к примеру, презрительно фыркнула и отвернулась. Вскоре Сьюзен вернулась в гостиную, где, похоже, собрался весь факультет, и протянула мне монокль, брат-близнец которого прописался в правом глазу у главы департамента магического правопорядка. Возьми. Нет, Сьюз, спасибо, но воспользуйся им сама. Внимательно посмотри на меня и расскажи всем абсолютно без утайки все, что ты увидишь. И опять девушка меня послушалась. Вставила монокль в правый глаз, зажмурила левый, что-то прошептала и махнула волшебной палочкой. Вижу метку отца-убийцы. Я же говорил, я был прав. С гордой яростью борца за правду закричал Барнетт. Факультет недовольно заворчал. И ворчание все нарастало и нарастало, пока Боунс со словами «больше ничего нет» не вытащила монокль глаза. Ворчание резко потеряло приблизительно половину своей силы. Чистокровные и полукровки из сильных магических родов сразу же поняли, что это означает. Но остались еще и другие. Мы должны изгнать его с факультета. Мы должны наказать. Зашелся в праведном гневе Барнетт. На нем нет клейма предателя крови, прервал обличительный словесный понос младшего товарища староста. Ну и что, объясните ему кто-нибудь. Я лицо заинтересованное, попросил я. А еще я нифига точно не знаю. Пусть уж кто-то другой раскроет маглорожденному глаза на неприглядную правду. Прочитать небольшую лекцию вызвался мой одноклассник Эрни Макмиллан. Вот скажите мне, кто из вас хорошо знает магловское общество? Вот ты, тогда ответь на следующий вопрос. Что будет, если родители обращаются со своим ребенком плохо или даже жестоко? Ну, у них будут проблемы, штрафы, суд, вплоть до изъятия ребенка и тюремного срока для таких родителей, сказал как о чем-то естественном кто-то из маглорожденных. Совершенно естественным для маглов, но диком, судя по открытым в изумлении ртам, для детей магов. В отличие от маглов, в британском магическом законодательстве нет такого преступления, как жестокое обращение с детьми. Все еще не ясно, тогда говорю по-простому. Глава семьи, лорд или леди могут сделать с младшими членами, в том числе со своими наследниками, все, что будет им угодно. Например, на прошлых каникулах, когда вы, мистер Барнетт, наслаждались семейным теплом и уютом, подарками на Рождество и, быть может, огромной индейкой, Винсента в подвале его родного мэнора пытали круциатусом. Хм, однако, скрыть что-либо в магическом мире практически невозможно. Интересно, а кто проболтался? Какой-нибудь Малфой? Или Снейп? Подумал я. Тем временем лекция продолжалась. Пытал собственный отец, факультет ахнул. И никто, даже те, кто отлично знал об этом, ничего никому не сказали. А если бы и сказали, то даже ДМП ничего бы не могло сделать. Нужно официальное обращение в ДМП непосредственно от пострадавшего или его родственника, но его бы никто никогда не сделал. И знаешь почему? Именно потому, что дети до определенного возраста, который называется совершеннолетием, не имеют практически никаких прав. Но это дикость. Весь мир уже давно, заблажил второкурсник, но Эрни его перебил. Это наш мир, магический мир, в нем свои законы, наши, в том числе и твои, законы, и извольте их знать, мистер Барнетт. Жестко, чрезвычайно жестко даже для взрослого, не то что для спокойного и покладистого хаффлпаффца», — отчеканил Макмиллан. «Вот, значит, какое у тебя хобби, и оно же больное место, Эрни, учту. Более того, если не имеющий прав отпрыск попробует главу семьи убить, то волей самой матери маги, защищающей своих детей, удачливый отца-убийца станет предателем крови. Хорошо бы тебе, Эрни, никогда не узнать, как именно мать магия любит своих детей. Это же не любовь, это настоящая ебля. Это у Макглав может процветать брата и отца-убийство. Магический мир такого не терпит. Если вспомнить, насколько в магической Британии все близкие родственники, то еще как терпит, Эрни. Но я, сам понимаешь, не буду тебя поправлять. Однако бывают случаи, когда убийство все же происходит, но убивший отца не становится предателем крови. Отца-убийцей, да, но предателем крови, нет. Редко, но бывает. Такое случается, например, если смерть причинена по неосторожности, или глава рода сошел с ума, либо сама мать-магия вела палочку убийцы. А судя по тому, что Винсент стал сразу совершеннолетним и лордом, то никаких претензий у магии к нему не возникло. А если нет претензий у магии, то обычно нет претензий у магов. То есть я правильно тебя понял, этот лорд убил своего отца, и ваше хваленое министерство даже не почешется. Наше, привыкайте, мистер Барнетт, наше министерство, британское министерство магии. И да, вы правы, дела рода, это дела рода. Если кто-то в роду этим недоволен и считает, что был нарушен какой-то закон, он может искать правды в департаменте магического правопорядка, либо подать прошение в Верховный суд Визингамата. То есть я могу написать заявление в полицию. Аврарат. Даже не в Аврарат, это всего лишь одна из частей департамента, а прямо на имя главы ДМП. Это вполне по закону. Неважно. Написать, и этого убийцу посадят? Да, можешь написать. Но ДМП откажет тебе в рассмотрении претензий по причине твоей абсолютной непричастности к роду Крэп. А твое прошение в Верховный суд, скорее всего, даже не будет рассмотрено. Канцелярия суда ограничится стандартным письмом, смысл которого, если кратко, не лезь не в свое дело. О, как мне повезло, что я остался последним в роду. Была бы у меня сестренка или братишка, они бы точно меня посадили за отца-убийство и ради отнятого титула. И что, если я такой наследник, мне и деваться некуда, только слепо подчиняться любым приказам главы рода? По-юношески горячий и свободолюбивый Мэттью никак не мог успокоиться. Директору, скорее всего, не пришлось сильно напрягаться, чтобы направить энергию ребенка в нужное русло. С такими замашками вообще непонятно, что Барнетт забыл в Хаффлпаффе. Чистый и незамутненный адепт общего блага, больной в тяжелой форме Гриффиндором головного мозга. Вот так и, похоже, Блэка охомутали и оторвали от семьи. В магическом мире все именно так. Подчинение младшего старшему абсолютно. Если же кому-то такое не нравится, он может выйти или быть выброшенным из семьи, оставив там все фамилию, претензии на наследство, родовые магические дары, очень часто некоторую часть магии и иногда жизнь. Ты согласен стать сквибом? Барнетт мотнул головой и отвернулся. Он уже успел почувствовать ту силу и власть, что дарует своим адептам магия. Собственно, у меня все мои предположения по поводу случившегося верны? Спросил Эрни. Я только согласно развел руками. Не сказал, не соврал, золотое правило любого манипулятора. Великолепный ответ, Эрни. 5 баллов Хаффлпаффу. К сожалению, я не староста и не имею права снимать и награждать. Зато это имею право делать я. 10 баллов, мистер Макмиллан, за отличное знание законов магического мира, декан Спраут. Когда надо, могла подкрадываться не хуже хвостатой формы Минервы Макгонагалл. Итак, вы все уже все знаете. Волей магии ваш товарищ, Винсент Крэп, стал совершеннолетним и полноправным лордом Крэп. В связи с этим ему положены некоторые особые права. Надеюсь, он не загордится. Не так ли, лорд Крэп?